Глава 3. Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга. Конница едва только переправилась через речку Охту. Тяжелые грибные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и 5 верст вверх по Неве. На берегу из поломанного ельника выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте позади грибной флотилии. Услышав, как кричит этот человек: «Эй, лодочники! Где государь? К нему грамота!» Он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно испуганными глазами, проговорил осипшим голосом: «От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир!» Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский. Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо, прочел еще раз внимательно, нахмурился, прищурясь, стал глядеть туда, где по солнечной зыби плыли тяжело груженные лодки, враз взмахивая веслами. «Отдай лошадь матросу, садись в лодку», — сказал он Ягужинскому и вдруг закричал на него: «Зайди в воду! Видишь, мы на мели! Отпихни лодку, потом прыгай!» Он молчал весь путь до петербургской стороны, куда пришлось плыть, лавируя против ветра. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус, кинулись, стуча башмаками, на нос лодки, где на заевшем клеверштоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, покуда они в порядке, по регламенту, не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему домику. Тотчас туда собрались встревоженные Меньшиков, Головкин, Брюс и вице-адмирал Крейс. Петр Алексеевич приоткрыл окно, впуская ветер в душную комнатку, сел к столу и прочел им письмо Петра Матвеевича Апраксина, начальствующего гарнизоном в крепости Ямбурге, расположенной в 20 верстах к северу от Нарвы. «Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с 3 пехотными полками и 5 ротами конницы к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей Россань. В скорости пришло 5 шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер 2 боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава Богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно, 1 корабль у шведов разбили ядрами и неприятеля из усть Наровы выбили. После этого боя шведы 2 неделю стоят на якорях на взморье, 5 военных кораблей и 11 шхун грузовых, чем приводит меня в немалое сомнение. Я посылаю непрестанно разъезды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег, а также посылаю драгун по Ревельской дороге и к самой Нарве, и разбиваю неприятельские караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли Нарвское устье. Охотники наши, подобравшись к самим воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с циферным письмом. Он и нарочный объявился при знатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском, и шведы уже отправили туда караван в 35 судов с хлебом, солодом, сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал Депру, француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях свыше 200 пушек и морская пехота. Я не знал, верит ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше 40 вымпелов. Силы мои слабы, конницы — самое малое число, пушек только 9, и то одну на днях разорвало при стрельбе. Кроме конечной погибели ничего не жду.

следы от пуль и ядерных осколков. Король Карл вышел из шатра и подставил ладони. Вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К летящим ядрам король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за ушами. Бросив полотенце вестовому, он причесал коротко остриженные волосы, не глядя в зеркальце, поднесенное ему бароном Беркингельмом. Он оправил застегнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток на зеленом склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей. Пушкари начищали тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: «Сколь великолепнее брызги грязи на лафетах иметь, закопченные порохом». Внизу, у берега ручья, солдаты мыли рубахи, развешивали их на ветвях низеньких ракит. По другую сторону ручья, по болоту, важно расхаживали аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше торчали голые трубы сожженной деревни, за ней, на бугре, из-за вековых деревьев, желтели две облупленные башни костела. Королю Карлу да оскомины надоел такой, столько раз повторявшийся, скучный пейзаж. 3 года колесить по проклятой Польше. 3 года, которые могли бы отдать ему полмира от Вислы до Урала. «Ваше королевское величество изволит принять завтрак», — сказал барон Беркингельм, изящно, холеной рукой указывая на откинутые полотнище шатра. Там, на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками. Стояла миска с вареной морковкой и другая, с солдатской похлебкой из полбы. Вот и все. Король вошел, сел, развернул на коленях салфетку. Барон стал за его спиной, не переставая удивляться упрямым королевским причудам, сокрушать свое здоровье столь постной пищей. Может быть, это необходимо для будущих мемуаров? Король честолюбив. В золоченом кубке работы великого мастера Бенвенуто Челлини из коллекции короля Августа, захваченной после битвы при Клиссове, налита вода из ручья, пахнущая лягушками. Несомненно, мировая слава — нелегкое бремя. «Откуда в лагере появилась паршивая собачонка? Кто-нибудь приехал?» — спросил Карл, жуя морковку. «Ваше Величество, поздно ночью в лагерь приехала фаворитка короля Августа, графиня Козельская, в надежде, что вы окажете ей милость принять ее. Граф Пипер знает об ее приезде?» Барон ответил утвердительно. Король Карл, окончив печальный завтрак, отважно испил воды из кубка, скомкал салфетку и вышел из шатра, нахлобучивая на затылок маленькую треугольную шляпу без галунов. Он спросил, где карета графини, и зашагал в направлении ореховых кустов. Там, между ветвями, поблескивали на солнце золоченые купидоны-голубки, украшавшие верх экипажа. Графиня Козельская спала в карете среди груды подушек и кружев. Это была пышная, еще свежая женщина, с очень белой кожей и русыми кудрями, выбившимися из-за помятого чепца. Пробудившись от визга собачонки, попавшей королю под ботфорт, она раскрыла большие изумрудные славянские глаза, которые король Карл презирал у мужчин и ненавидел у женщин. Она увидела придвинувшееся к стеклу каретной дверцы землистое худощавое лицо с презрительным мальчишеским ртом и большим мясистым носом. Графиня вскрикнула и закрылась руками. «Зачем вы приехали?» — спросил король. «Прикажите немедленно запрячь ваших лошадей и отправляйтесь обратно со всей скоростью. Иначе вас примут за шпионку грязного бесстыдника короля Августа. Вы слышите меня?» Графиня была полькой. Напугать ее было нелегко. К тому же король сразу повернул дело не в свою пользу, начал с невежливости и угроз. Графиня отняла от лица пухленькие руки, голые по локоть, приподнялась в подушках и улыбнулась ему с очаровательным простодушием. «Бонжур, сир», — сказала она грациозно. «Примите 1000 извинений, что я испугала вас моим криком. Виновата Бижу, моя собачка. Она доставляет мне столько тревог, неуклюже попадая под ноги. Я выпустила ее из кареты, чтобы она поискала какую-нибудь корочку или куриную косточку. Сир, мы оба умираем с голоду. Весь вчерашний день мы мчались по пустыне мимо разоренных деревень и сожженных замков. Мы не могли достать крошки хлеба. Я предлагала по червонцу за куриное яйцо. Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор, только воздевали руки к Богу. Сир, я хочу завтракать. Я хочу вознаградить себя за все ужасы путешествия. Взываю к вашей доброте, вашему великодушию. Позвольте мне завтракать в вашем присутствии». Говоря безумолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться и переменить ночной чепец на испанские кружева. Король Карл тщетно пытался вставить слово. Графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку. «О, мой король, от вас без ума вся Европа. Больше не говорят о принце Евгении Савойском, о герцоге Мальборо. Евгений и Мальбрук принуждены уступить венок славы королю шведов. Можно извинить мое волнение. За минуту видеть вас, героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь. Обвиняйте меня в чем хотите, сир. Я, наконец, слышу ваш голос. Я счастлива». Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую, косматую собачонку и так крепко вцепилась королю под локоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму. «Я ем овощи и пью только воду», — отрывисто сказал он. «Сомневаюсь, что этим вы могли бы удовлетвориться после излишеств короля Августа. Идите в мою палатку». Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидев своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали барон Беркингельм в изящной позиции с золотым лорнетом в преогромном парике и мужиковатый, громоздкий, спокойно насмешливый граф Пипер. Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы: «Этого я вам долго не прощу». И Беркингельму: «Найдите, черт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы». Король сел на барабан напротив графини, она на подушке, подсунутой ей бароном. Завтрак, накрытый на праховой бочке, превзошел все ожидания. Здесь был паштет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенуто Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично. Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркингельм у себя в палатке». Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать: «Ах, Иисус Мария! Зачем мне нужное притворство? Сир, вы читайте мои мысли. Я приехала сюда с одной надеждой — спасти Речь Посполитую. Это моя миссия, внушенная сердцем. Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты. Польша в развалинах. Сир, не хмурьте брови. Во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона Иоганна Подкуля и стал вашим врагом. Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Подкуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Подкуль, только Подкуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем царем Петром. Ну разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей великодушия? О, сир, вы великий человек, вы великодушны». Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды. Но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Артур с трудом догонял их, и едва только намеревался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркингельм сдерживал вздохи. Пипер, расставив в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался. «Мира, только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы, женщины. 3 года войны и смуты — это слишком много для наших коротких лет. Не мир, капитуляция», — проговорил, наконец, король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. «Разговаривать я намерен не здесь,

Под темными ветвями вековой аллеи навстречу карете бежали люди с факелами. Карета обогнула куртину и, под завывание собак, остановилась у длинного одноэтажного дома, прикрытого камышовой крышей. Здесь тоже метались с факелами босые в рваных рубахах панские холопы с дико растрепанными волосами. У самого крыльца толпилось с полсотни загоновой шляхты, кормившейся при дворе пана Собещанского. Седые ветераны панских драк с ужасающими сабельными рубцами на лице. Толстобрюхие обжоры, гордившиеся напомаженными жесткими, как шипы, усами, без малого по четверти в длину. Юнцы в потрепанных кафтанах с чужого плеча, но оттого не менее задорные. Все они стояли подбоченясь, положив руки на рукоятки сабель, в доказательство своей шляхетской вольности. Когда же король Август, нагнувшись большим телом, полез из кареты, они разом, по латыни, закричали ему приветствие. С крыльца сходил, разводя руками, пожилой пан Собещанский, готовый в эту минуту от широкого польского гостеприимства подарить гостю все, чего бы он ни пожелал. Гончих, собак, коней из конюшни, всю челядь свою, если она ему нужна, василькового сукна, отороченный мехом кунтуш, с самого себя. Пожалуй, не отдал бы только молодую пани Собещанскую. Пани Анна стояла позади супруга, такая хорошенькая, беленькая, с приподнятым носиком, удивленными глазами, в испанской шапочке с высокой тульей и пером. У короля Августа отхлынула от сердца вся меланхолия. С низким поклоном он взял пани Анну за кончики пальцев и, несколько приподняв ее руку, как бы в фигуре полонеза, повел в столовую. За ними шел пан с увлажненными от умиления глазами, за паном духовник, пахнущий козлом сизовыбритый босоногий монах, подпоясанный веревкой. Далее, по чину, вся шляхта. Стол, на котором под скатертью расстелено было сено, а поверху разбросаны цветы, вызвал крики восхищения. Один длинный шляхтич, в кунтуше, надетом на голое тело, даже схватился за голову, мыча и раскачиваясь, чем вызвал общий смех. На серебряных, оловянных, расписных блюдах были навалены груды колбас, жареные птицы, телячьи и свиные окорока, копченые полотки, языки, соленья, моченья, варенья, хлебцы, бублики, пышки, лепешки. Стояли украинские зеленого стекла, медведи с водками, бочонки с венгерским, кувшины с пивом, горели свечи, и помимо них в окна светили дымящими факелами дворовые холопы, глядевшие сквозь мутноватые стекла, как славно пирует их пан. Король Август надеялся, что его присутствие заставит хозяина отказаться от обычая напаивать гостей так, чтобы ни один не мог уйти на своих ногах. Но пан Собещанский твердо стоял за старинный польский чин. Сколько сидело за столом гостей, столько раз он поднимался, расправя горстью седые усы, громко произносил имя, начиная от короля, кончая последним на конце, тем длинным шляхтичем, оказавшимся также и без сапог, и пил во здравие кубик венгерского. Весь стол вставал, кричал «Виват!». Хозяин протягивал полный кубок гостю, и тот пил ответный за здравие пана и пани. Когда же за всех было выпито, пан Собещанский снова пошел по кругу, провозглашая здравицу сначала Речи Посполитой, затем всемилостившему королю Польши Августу. Единственному, кому отдадим наши сабли и нашу кровь. «Виват! Долой Станислава Лещинского!» — в выступлении кричала шляхта. Затем была витиеватая здравица нерушимой шляхетской вольности. Тут уже разгоряченные головы совсем потеряли разум. Гости выхватили сабли, стол зашатался, свечи повалились. Один плотный одноглазый шляхтич, вскрикнув: «Так погибнут наши враги, схизматики и москали!» лихо разрубил саблей огромное блюдо с колбасами. По левую руку короля Августа со стороны сердца сидела раскрасневшаяся, как роза, пани Собещанская. Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версаля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом и в то же время следила за гостями, особенно за серым концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих холщовых шаровар и быстрыми колючими взглядами подзывала слуг, отдавая приказания.